Это дошло до благочинного, потом до архиерея, и его запретили в священнослужении. Тогда мужики собрались и толпой пошли в соседнее село к благочинному. В дом их, как тогда водилось, не пустили. Хозяин вышел на крыльцо. «Ну, чего пришли?» «Батюшка, отец благочинный, верни ты нам нашего отца Ивана». «Да помилуйте, — говорит благочинный, — нельзя ему служить. Ведь он у вас спился, он литургию служит, а сам за престол держится». «Вот то-то и оно! Он за престол держится, а нам литургию служит!» Вот еще одна сельская история. Мужики решили пожертвовать свой храм дорогое богослужебное Евангелие. Собрали деньги, батюшка приобрел фолиант в серебряном переплете и доставил его в церковь. И вот настала первая служба, всенощная. Священник торжественно вынес и возложил на аналой драгоценную книгу. Довольные прихожане любуются ею. В это время батюшка возглашает имя благовествователя. От Луки святаго Евангелия чтения. И тут как поднимется крик. «Как от Луки? Почему это от Луки? Мы все деньги платили. Лука лучше наш, что ли? Что у него деньги другие? Я давал, и я». Мой родной дед Ольшевский в начале века обучался в гимназии города Владимира. Он вспоминал, как на уроках закона Божьего преподаватель, священник, разъяснял своим ученикам следующее прошение Евтинии: «Христианские кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим». Батюшка по-владимирски окая говорил: «Какая бывает постыдная кончина? Например, в Г утонул». А теперь хочу привести довольно известный анекдот из церковной жизни. Я, помните, даже читал его в какой-то книге. В старое время в селе, которое называлось Палисадник, служили священник и диакон. Как-то шли они вместе на требу, и на дороге перед ними оказалась глубокая и обширная лужа, обойти которую не было никакой возможности. Диакон при этом случае был в сапогах, а священник в какой-то легкой обуви. И вот батюшка уговорил диакона перенести его через лужу. Тот согласился, взгромоздил священника на свою спину и понес. Но то ли лужа была слишком велика, то ли вес у батюшки чересчур солидный, но диакон на самой середине водной преграды ношу скинул. Священник, который изрядно промок и испачкался, не удержавшись, ударил обидчика, и между ними завязалась драка. Соблазнительный этот случай, разумеется, не остался незамеченным. Дело дошло до благочинного, а тот сообщил архиерею. Резолюция, которую владыка наложил на письме благочинного, была краткой и выразительной: «И коня, и всадника вон из палисадника». Следует добавить, что для церковного человека это звучит тем более забавно, что со слов «коня и всадника в море черное» начинается весьма употребительное песнопение «Ирма с пятого глаза». Тут в памяти всплывает и такое. Некий батюшка приходит домой в сильном расстройстве и говорит жене: «Матушка, меня сегодня в церкви диакон побил». «Это каким же образом?» «Да не образом, дура, а подсвечником». Мне рассказывали, что в дневнике Суворина описывается такой забавный эпизод. Генералу Дурново был присвоен придворный чин, и по этому случаю он примерял новый мундир. Глядя на себя в зеркало, генерал спросил своего камердинера: «Ну как, Иван, идет мне этот мундир?» «Очень идет, ваше превосходительство», — отвечал тот, — «вы в нем